Закалка и утверждение сознания происходят на объединении противоположностей и стремлении охватить их оба полюса, не в отдельности каждый, но как одно нераздельное целое. Обычно видят только один, упуская из вида другой и получая однобокое, одностороннее понимание вещи единой, двуполюсной в своем существе и двойственной в проявлении. Именно одновременное представление обоих полюсов поможет постижению многих явлений. Биполярное понимание предшествует биполярному зрению.